братья и сестры, тема моего слова можно так озаглавить – «Видеть руку Божию». Мы будем читать из книги «Деяния апостолов» из 11 главы с 20 стиха. «Были же некоторые из них киприяне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа Господу». Вот, дорогие братья и все, кто пришел на это общение, я так сидел, думал, что нас собирает сюда вот каждый год, и немало людей приходит, что нас интересует. Но я думаю, прежде всего и более всего нас интересует дело Божие. А там, где Бог делает свое дело, там Он присутствует, там действует Его рука. Как Он и сказал, так оно остается всегда. Без Меня не можете делать ничего. И поэтому там, где делается дело Господне и поистине, там обязательно действует рука Господня. Вот как мы здесь и прочитали с вами, что вот пришли в Антиохию благовестники, и рука Господня была с ними, и великое число уверовало в Господа Иисуса. И потом дальше, когда в Иерусалимской церкви, как центр в то время христианства, узнали об этом, посылает туда служителя Божьего, и что видит он? Он увидел благодать Божию. Ну, рука Господня, благодать Божия – это то, что исходит от Господа, та сила, то влияние, которое исходит от Господа, чтобы совершалось дело Его поистине, чтобы люди спасались, обращались к Господу, утверждались на пути Его, следовали, чтобы достигнуть вечной жизни, и чтобы и здесь, на земле, продолжалось благовестие. Он увидел. Вот, братья, я так думал, как важно. Важно видеть руку Божию. Я так вспоминал ангел Ладикийской церкви, а мы живем в этот период Ладикийской церкви, конечно, не только Ладикийской, и другие церкви достигают пришествия Господа. Но здесь есть такая серьезная опасность ослепнуть и не видеть правильно. Если правильно смотреть на дело Божие, то обязательно надо увидеть руку Божию. Это свидетельствует о том, что у нас зрение не испортилось, что мы правильно видим, правильно оцениваем, и это имеет определенные последствия. Если я вижу руку Божию, как Бог действует, то это вызывает, как и у Варнава, он увидел благодать Божию и возрадовался. Это вызывает истинную радость, и это свидетельствует о том, что мы правильно видим, правильно оцениваем то, что происходит. И здесь надо бодрствовать когда мы рассказываем о деле Божьем, чтобы мы, видя руку Божию, не забыли о ней сказать, не забыли обратить на это внимание, что да, действительно, вот это совершил Господь. Вот когда апостол Павел пришел в Иерусалим, вероятно, последний раз в своей жизни он был в Иерусалиме, и там был в храме, его иудеи восстали там, схватили, стали бить, ну и, конечно, наверное, убили бы. Но тысяченачальник, ну, видно, с римской проворностью там все это произошло, тысяченачальник сразу организовал воинов, пришли, освободили его, вели в крепость. А как апостол Павел об этом после рассказывает? Вот в Деяниях апостолов, 26 главе, здесь он рассказывает об этом событии. Он говорит так, с 21 стиха. «За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет». Вот апостол Павел рассказывает об этом событии, и что-то он забыл упомянуть о тысяченачальнике или нет. Ну, тут, конечно, кратко описано, но он обращает внимание на основное. Получив помощь от Бога. И это правильно. Это правильно, когда мы, как труженики Господни, как служители Его, когда мы основное внимание обращаем на Бога, на действие Его, оно и справедливо пред Господом нашим. Помните, когда Бог дал исцеление хромому у ворот храма, и это сделалось известно, люди собрались, окружили, апостолы увидели, Петр и Иоанн увидели это, что их окружает народ, с удивлением смотрит на них. Он заметил, что тут происходит несправедливое. Люди в заблуждении, люди думают, что это они. И они обращают внимание, что вы смотрите на нас и дивитесь, как будто мы своей силою сделали то, что вот этот человек теперь ходит. И что дальше? Он дальше проповедует, говорит, вот тот, которого вы отвергли как начальника жизни, силою его, верою, которая от него, вот он теперь исцелен, вот он теперь ходит. То есть всегда обращать внимание, бодрствовать, чтобы слава была приписываема Богу, который действительно рукою своею совершает всякое дело Божие. И вот и в нашем деле это тоже особенно важно, чтобы мы не приписали себе, не выставляли себя, как мы вот это совершили, то и другое. Я, братья, никого не осуждаю, ну, в смысле того, что, мол, до этого не так делали или не так рассказывали. Правильно, мы рассказываем, говорим о Господе, но это надо и сохранять, и бодрствовать, потому что может и такое быть, что плоть-то наша, она очень к этому склонна, где-то приписать себе, где-то возгордиться. Будучи научены, как правильно говорить, мы можем и правильно говорить. Господь соделал то или другое, а как у нас внутри, в сердце нашем? Ведь Господь видит наше сердце. Как оно? Как мы это воспринимаем? И как мы относимся к тому делу Божьему, которое Бог поручил нам, и которое, слава Богу, мы имеем возможность совершать его до наших дней и радуемся этому. Но не только радуемся. Это важно и с той стороны. Если я получил помощь вчера, если Господь действовал вчера, то это ободряет меня, что и завтра Он будет это делать. Как апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, в первой главе, он говорит, который избавил нас, избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Правильный взгляд на то, что Господь делал вчера через нас, мы могли видеть это и действительно обращали внимание, не забыли посмотреть на то, что делает Господь, оно ободряет нас, дает силу, чтобы и завтра с упованием на того же Бога, на ту же руку Божию, которая действовала вчера, действует сегодня, она будет действовать и завтра. И это дает бодрость, это дает нам правильные позиции, и это мы стоим в правильном состоянии перед всей Вселенной, что мы уповаем не на свою силу, а мы уповаем и видим, и Господь действует, и еще будет действовать, потому что Господь силен. Господь силен это сделать. Вот как апостол Павел был в Фессалониках, потом благовествовал в другом месте, из Коринфа, по-моему, он посылал письма туда с Тимофеем. И вот, чтобы ободрить, чтобы утешить, чтобы никто не поколебался. И вот Тимофей возвращается и рассказывает, как там уверовавшие стоят твердо, не колеблются, надеются на Господа и благовествуют еще и другим. Он возрадовался и пишет, теперь это первое послание, пишет, какую благодарность можем мы воздать Господу, что вот Он так действовал через вас. Какую благодарность? Вот истинная благодарность у нас будет в сердце, а это подобает нам, христианам, детям Божьим, подобает действительно благодарить Господа и искренне благодарить, не просто слова высказать. А это у нас такая благодарность будет только тогда, когда мы увидели, что это действительно рука Господня, что Он это делал, Он укрепил это и в Фессалониках эти вновь обращенных, там должны были быстро уйти Павел, потому что воздвигли гонения на них там. И вот эти новообращенные, Павел беспокоится, как они там устоят, не поколебался ли бы кто через эти трудные обстоятельства, а кто их укрепил? Укрепил их Бог. И видеть это действительно тогда и искренняя благодарность будет Господу, что да, Господь действовал, а Он силен. Если есть возможность послать Тимофея, то надо послать, конечно, надо со своей стороны делать все необходимое, чтобы он пошел, ободрил, утешил их. Но если даже и не представится такая возможность, то рука Господня, которая действовала в обращении их, она будет действовать и дальше в укреплении их, чтобы они стояли твердо, непоколебимо. А ведь, братья, это и наша забота, забота о всех тех группах, которые образовываются иногда очень далеко от церкви близлежащей, и наша забота, как они там, как посетить их, как укрепить их там. И, конечно, апостол Павел там и говорит, что они молятся постоянно, день и ночь молятся, не только благодарят, но молятся, чтобы Господь и дальше действовал рукою Своей вот в этих группах, ну, там, в Фессалониках, ну, и это и к нам, вот в тех группах, которые мы трудились, мы, конечно, если мы действовали с Господом, любовь Господня двигала нас, то любовь Господня, она и прилепила нас к этим душам, которые теперь тоже Господни. И, конечно, там, где любовь, там забыть невозможно. А там, где любовь будет побуждать тогда и искренно молиться, переживать, и, конечно, любую возможность посетить их, утешить их, укрепить, будем использовать, когда мы искренно полюбим эти души. И вот еще одну мысль хотелось отметить. Ну, хорошо, действительно, хочется видеть руку Божию во всем, где делает Господь, чтобы не упустить эту сторону. А что нужно? А что нужно, чтобы иметь такое зрение, всегда не напрягать себя вот так, знаете, ну, научены где-то, или прочитали в Слове Божьем, или так научены, надо видеть руку Божию. Ну, надо постараться иногда и там, где, может быть, что-то и не так, а мы все равно будем, ну, надо же увидеть руку Божию. Не так, а искренно, по-настоящему так, как, чтобы оно естественно было, как мы, если на что-то смотрим, если мы люди зрячие и имеем здоровое зрение, то мы обязательно видим это, отмечаем это, чтобы так было и у нас, мы свободно, естественно видели, что тут и там, и в этом деле, и в том деле действует Господь, действует рука Господа. Я думаю, что это все равно имеет отношение к тому, что здесь сказано о Варнаве, который увидел благодать Божию, имел такую способность. Он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Он был муж добрый, муж, исполненный Духа Святого и веры. Вот это духовное состояние необходимо, оно тогда будет на все отражаться, наше духовное состояние, и наше, на наше зрение, на наши молитвы, на нашу благодарность Господу, на наше упование в дальнейшем, оно будет влиять на наше духовное состояние. И вот, кажется так, исполненный Духа Святого, ну хорошо ему, он был исполнен Духа Святого, а если мы особенно не видим прилив Духа Святого, что от нас что-то зависит от этого в этом деле? Слово Божие говорит нам, что исполняйтесь Духом. Это обращение к нам. Значит, и от нас что-то зависит, будем мы исполнены Духа Святого или нет. Это не то, что в начале, когда мы получили Духа Святого, возрождение свыше, мы стали новым творением. Не только это, а тот же Петр, который был, безусловно, исполнен Духа Святого в день Пятидесятницы, он и в дальнейшем, когда встречались какие-то трудности, надо было говорить с Синедрионом, с первосвященниками, то он снова, исполнившись Духа Святого, начинал говорить. Вот это повторное или постоянное новый прилив Духа Святого в определенных случаях, когда нам надо или благовествовать, идти там, где, может быть, и опасно бывает, не везде так спокойно проходит благовестие, и иметь и силу, чтобы слово наше подействовало, мы чувствуем, что нужен прилив Духа Святого. И когда мы этого ищем, когда мы заботимся об этом, когда мы вступаем в общение с Господом, в молитвах, в чтении Слова Божьего, в размышлении над великими делами Божьими, вот это все, или воспеваем в сердцах наших Господу, там же это указывается, что это содействует исполнению Духа Святого. Когда мы во благодати воспеваем Господа, прославляем Его, оно содействует этому. И это мы можем... Мы можем петь, мы можем ехать в машине, братья, например, на общение, можем вести пустые разговоры, а можем и прославлять Господа, можем вникать в Писание. И от этого тоже зависит, насколько мы будем возрастать, насколько будем исполняться Духом Святым и насколько Господь может действовать через нас рукою Своею. И тогда это будет и радость наша, это будет и упование на будущее, это будет гарантия к тому, что труд наш не будет тщетен и в дальнейшем. Ведь мы ожидаем Господа, и, может быть, мы на этой конференции и встретим Его. Это может быть, потому что мы подошли вплотную к этому. Но если нет, а продолжится жизнь наша еще, мы поедем снова на поля благовестия, в церквях, где мы служим, в группах, чтобы мы были исполнены Духа Святого, веры, и были научены Духом Святым быть людьми добрыми, ревностными к добрым делам. Господь будет благословлять нас, и это нам нужно. И вот сегодня у нас пост. Ну, как брат уже сказал, не такой продолжительный, но все равно искренне обращаемся к Господу. Определенная тема. Тема у нас сегодня о служителях Совета Церквей, о всех отделах Совета Церквей. Но мы понимаем, что Господь так устраивал и в дни апостолов, так и в наши дни, что братство, оно нуждается в руководстве, направлении, и чтобы это все было действительно под водительством Духа Божьего, чтобы рука Божья действовала через всех содействующих, через самих служителей Совета Церквей, чтобы это все было в руках или в руке Господней, будем усердно молиться об этом, и Господь и дальше будет благословлять нас. Аминь.